есть на самом деле. Но вы за последнее время так разнервничались, я боялся вам показать его вдруг, внезапно. Где же он? Где? Бросилась она к дверям. Ассириец незаметно исчез. Теперь он здесь лишний, совсем лишний. Быстро, быстро бегущие шаги. Сильным объятием подхватил Загорский слабеющую Веру. «Ты, Дима, ты!» — только и могла вскрикнуть, чувствуя, что темнеет в глазах и подкашиваются ноги. И бессознательно проводила руками по его лицу, словно не веря, как слепая, которая хочет убедиться, действительно ли это перед нею черты любимого дорогого человека. Глава 20. С узлом на спине. Третий эскадрон 2-го кирасирского полка Марии Луизы вместе с полусотней велосипедистов и с полуротой гренадер занял баронское имение Лаприкен. Шпиц точно близких родных встретил желанных гостей. Кирасиры, как на параде, щеголяли в своих тяжелых медных касках, в тяжелых сапогах с раструбами и варварскими звездчатыми шпорами. Высокий белобрысый лейтенант фон Гольфстейн, подобно большинству германских лейтенантов, был любителем прекрасного пола, находя, что женщины — женщинами, а война — войною, одно другому не помеха. Он обратил свое благосклонное внимание на труду, но сначала посоветовался с управляющим. «Как вы думаете, господин Шпиц?» «Как я думаю, господин лейтенант?» «Если хотите знать мое мнение, самое лучшее. Оставьте ее в покое». «Это почему?» — обиделся фон Гольфстейн, заносчиво вооружая глаз моноклем. «Потому...» «Потому что у нее здоровенные кулаки», — хотел ответить Шпиц. Но, удержавшись, сказал, «потому что это черт, а не девка. И вообще эти латышские бабы, как и мужики, удивительные русские патриотки». «Но это же совсем глупо, совсем!» — пожал плечами белобрысый лейтенант. «Мы же несем им культуру, и они должны встречать нас с распростертыми объятиями. Я того же мнения. Но попробуйте вразумить латышей. Ведь это же скоты, упрямое быдло!» С ненавистью, плотно сжав губы, не поднимая глаз, служила труда в обед и в завтрак господам офицерам в баронской столовой. И столько было гордости и презрения в этой монументальной девушке, что никто из офицеров, даже подвыпивших, не осмеливался ущипнуть ее или облапить. Но так как без женщин было скучно господам офицерам, то лейтенант фон Гольфстейн, съездив в соседний городок Газенпот, привез на автомобиле 3 девушек из публичного дома. И стало вдруг весело. По вечерам под звуки граммофона устраивались танцы. Плясали кадриль, причем 5-ю фигуру лейтенант фон Гольфстейн вместе с либавской девицей Амальхен варьировал самым непристойным образом. Эта парочка щеголяла такими телодвижениями, что юный, розовый, как молочная порося, Фендрих барон Фиркс и 2 другие девушки из публичного дома конфузливо отворачивались. Так прошло 2 недели. Днем разъезды, братания с окрестными помещиками-немцами, реквизиция у латышей фуража и продовольствия, грубые расправы, а вечером выпивка, танцы под граммофон и любовь. Но вот однажды утром 2 эскадронам гусарского полка нашего при 2 пулеметах и 2 легких орудиях велено было вышибить немцев из Лаприкина и занять усадьбу. Гусары повели наступление. Вперед пущены разъезды, как по флангам, так и головное охранение. Артиллеристы помчались на галоп средь пахотного поля выбирать позицию. Телефонисты, разматывая проволоку, спешно устанавливали связь между передовой цепью спешенного залегшего эскадрона, штабом отряда, наблюдательным пунктом и другим эскадроном, державшим лошадей в поводу, готовым для конной атаки и преследования. Ясное, близкое к полудню утро. У латышской мызы под косматыми соснами расположился эскадрон. Офицеры сидели на траве. Нижние чины стояли у лошадей. Белокурые латышские девушки в цветных платьях как лесные феи, обносили офицеров и солдат медом, хлебом, огурцами, шипевшей на сковородках яичницей. А позади артиллерийский взвод открыл огонь очередями. Снаряды стекали.